389. Урусвати знает, что закон притяжения и отталкивания действует во всех мирах, но он полон жизненности, ибо в областях, где властвует мысль, посредником будет самая подвижная энергия. Поучительно наблюдать, как закон этот проявляется в тонком мире. Можно изучать его применение гораздо лучше, нежели в плотном мире. Люди полагают, что в тонком мире можно находиться лишь в одной сфере по духовному сродству. Даже такое утверждение условно. Поистине, каждый привлекается в определенную сферу, но это не препятствует ему посылать мысль в иные сферы. По этим мысленным мостам могут происходить новые общения, лишь бы закон отталкивания не проявлялся. Но и такое препятствие можно преодолеть, лишь бы посылаемая мысль была четкой и доброй. Можно видеть, как отпадают чувства злобы, мести и вредительства. Они пропадают за ненужностью, ибо существо начинает понимать, что открываются врата не такими ключами. Так же и на земле труженики забывают обиды и несправедливости, ибо труд поглощает все их внимание. На высоких сферах не могут быть мысли о зле. Оно хаотично, но среди гармонии не могут быть условия диссонанса. Так получается притяжение, и магнит начинает действовать. Пусть и среди плотного мира уже растет четкая мысль, которая приведет к высотам. Не нужно разбивать такие мысли мелкими невзгодами. Ведь большое количество таких сетований происходит от недоверия. Впоследствии человек жалеет о потраченной энергии на сетование, если он научился доверять высшим силам. По всему миру порождаются лучшие мысли. Сам великий мыслитель призывал найти прибежище там, где нет отчаяния.